Глава 6. Деревня оказалась ровно такой, какой представляла ее себе по рассказам мужа Настасья. Каменная, с осыпающимися черепичными крышами, дряхлыми искривленными заборами и цепляющимися за подол неба трубами дровяных печек. На второй день после приезда она обошла ее почти за час. Кирюша спал, свернувшись калачиком в привязке, которую в два счета смастерила из большой клетчатой косынки валенка. Алиса крутилась рядом, то подлетала с очередным пушистым цветком желтой мальвы. «Мам, понюхай, как смешно пахнет!» То убегала вперед и ждала, нетерпеливо подпрыгивая на одной ножке. «А вот этот дом совсем уже сломался. Видишь, крыша дырявая и входная дверь нараспашку. Пойдем, пойдем?» «Пойдем», — соглашалась Настасья. Но в жилище не заходила. Мало ли, вдруг стена или потолок рухнет. Стояла во дворе, внимательно изучая изъеденные жуком деревянные подпорки веранд. Кое-где, если присмотреться, можно было еще разглядеть незамысловатый узор — чаши, кресты и солнечный диск. Фасады домов увивала одичавшая виноградная лоза, насквозь проржавевшие замысловатые щеколды на калитках тягостно скрипели, выпуская непрошенных визитеров обратно на неудобную для ходьбы дорогу. Шершавую, каменно загрубевшую, вздыхали вслед сгибающиеся от болезни давно не плодоносящие фруктовые деревья. На веранде одного покинутого дома висели несколько рядов сохнущих табачных листьев. Видно, кто-то из деревенских использовал его для своих нужд. «Мам, а что это такое?» — повернула к ней веснущатое личико Алиса. «Это табак», — пояснила Настасья. «Кто бы мог подумать, что сигареты из травы делают?» — озадаченно покачала головой Алиса. Настасья осторожно рассмеялась так, чтобы не разбудить спящего сына. Любопытство дочери хоть и забавляло ее, но в то же время мешало сосредоточиться. «Ты не обидишься, если в следующий раз я без тебя пойду гулять?» — спросила она. «Я тебе мешаю?» — надула губы Алиса. «Нет, но мне хочется сосредоточиться, понимаешь? Тебе снова надо подумать?» «Да». «Хорошо, можешь завтра без меня идти. Я останусь с папой». «Спасибо тебе, доченька», — растрогалась Настасья. «Пожалуйста!» И Алиса ускакала вперед, ловко перепрыгивая с одной размытой дождями дорожной ухабины на другую. Валенка встретила их у калитки, стояла, прикрыв от солнца ладонью глаза. Настасья который раз подивилась ее безыскусной красоте. Ослепительные синие на загорелом лице глаза, длинный прямой нос, упрямо поджатые тонкие губы. Порадовалась тому, что Тигран научил их с Алисой немного изъясняться на маранском. Иначе как бы они общались с просвекровью? «Устали?» — спросила Валенка, забирая у невестки сонного младенца. «Нет!» — звонко крикнула Алиса и, прошмыгнув мимо, помчалась к Тиграну, работавшему в дровяном сарае, определенном Валенкой под нужник. «Смысл браться за основательное!» — махнула она рукой, когда внук предложил построить каменное сооружение. «Я тут одна живу, да и сараем давно уже не пользуюсь. Видишь, все дрова сложены под навес, чтобы недалеко было таскать. Ты просто выкопай в углу яму, прикрой досками и поставь ширму. Обойдемся. Разберусь с нужником, возьмусь за стену в спальне», — обещал Тигран. «Стену не трогай. В эту трещину улетела душа твоего деда. А скоро моя очередь туда улетать». Наверное, потому он всю жизнь воевал с ней. Видно, знал, что дело этим и кончится, — ответил Тигран. Говорить о смерти деда было невыносимо тяжело. Мучила совесть. Все тянул с приездом. То одно мешало, то другое. А когда, наконец, собрался, не застал его живым. И на похороны не успел. Но это уже была не его вина. О том, что деда уже нет, он узнал спустя неделю, когда телеграмма, каким-то злым роком затерявшаяся на почте, наконец дошла до него. Выбраться в Маран удалось лишь спустя месяц. Хотел один, потому что ехал не с намерением погостить, а забрать к себе бабушку. Но жена настояла на том, чтобы они поехали всей семьей. «Когда еще мне удастся увидеть края, откуда ты родом?» Истинную цель приезда Тигран попросил ее пока не раскрывать. Она откажется. Не захочет оставлять без присмотра могилы родных. Пусть сначала привыкнет к вам, привыкнет, труднее будет расставаться. Тогда мы ей предложим уехать с нами. А если не согласится, переубедим. Первым делом они с Настасьей, поручив детей Валенке, сходили на могилу Вано. Со дня отъезда Тиграна кладбище мало изменилось, если только прибавился десяток деревянных крестов. Последние несколько лет, с того дня, как умер каменщик, они заменяли традиционные надгробья. Настасья оставила мужа одного, чтобы позволить ему в уединении оплакать свою боль, а сама пошла бродить по заросшему пестрой овсянницей и змеевиком по ГОСТу. Пробираться к старым надгробьям через плотные заросли было сложно, но она не сдавалась. Ей важно было подойти ближе, чтобы разглядеть подернутый лишайниковыми подпалинами каменный узор. Она водила по выбитым в сердцевине каменных плит ажурным крестам ладонью, поражаясь их смиренной красоте, и старалась запомнить ненавязчивую утешительность робкого прикосновения своей руки к их теплым бокам. От надгробий веяло веками и обреченностью. Настасья не сразу сообразила, что они стоят не в изголовье, а в ногах покойников, поворотившись лицом на запад. Чтобы проверить свою догадку, она вернулась к новым могилам и удостоверилась, что все так и есть. У этих деревянные кресты, в отличие от каменных, стояли в изголовье. Мужа тревожить расспросами она не стала. Тигран был хмур и молчалив, возвратившись к кладбищу, ушел в дальний конец сада и провел там долгое время, непрестанно куря и не сводя взгляда с кромки обрыва. «Это двери», — пояснила ей шепотом Валенка. На тахте, обложенные со всех сторон мутаками, спали сморенные разреженным горным воздухом дети, а она сидела рядом и стерегла их сон. Когда настанет день страшного суда, покойник поднимется, распахнет дверь и войдет в рай, потому каменные надгробья с крестами и ставят в ногах. А как же те, у которых обычные деревянные кресты? Другие покойники заберут их с собой. «Надо же!» — только и смогла выговорить Настасья. Кирюша завозился, чмокнул губами, шумно вздохнул. Она потянулась к нему, но Валенка опередила, помогла младенцу повернуться на бок, погладила по спинке, расправила ворот распашонки, чтоб не натирал нежную кожу. Поднялась, уступая невестке место. «Ты полежи, пока дети спят. Отдохни, а я пойду займусь обедом. Я помогу. Завтра поможешь. Сегодня ты пока гость. На третий день уже гостем не будешь. Тогда и поможешь». «А кем я тогда завтра буду?» — улыбнулась Настасья. У Валенка затянула на затылке концы косынки, отряхнула передник. «Хозяйкой будешь, Настасья Джан. Зовите меня Стасей». «Как?» «Стася». «Ладно, будешь Стася. Ты отдохни, дочка, потому что дел потом будет много. Завтра с позаранку пойдем собирать авилук, конский щавель. Заодно с деревенскими старухами познакомишься. А Тигран со стариками встретится, им будет о чем поговорить. В воскресенье накроем стол, позовем всех в гости, чтобы в деревне, наконец, тебя узнали». Настасью подмывало спросить, для чего такие церемонии, но она сдержалась. «Хорошо». Дождавшись, когда Валенка выйдет из комнаты, она разулась, осторожно легла в ногах детей, подложила под голову тугую мутаку. Грудь покалывала и тянула, словно перед кормлением, и это очень беспокоило Настасью. Молоко у нее перегорело еще месяц назад, за одну ночь, когда она переболела сильным гриппом. С какой стати после долгого перерыва грудь ныла так, словно наполнялась молоком, Настасья не знала. Она твердо пообещала себе сразу после возвращения показаться специалисту. Успокоившись, закрыла глаза, вспомнила последнюю неделю, долгие сборы, как накануне отъезда внезапно простыла и засопливилась Алиса, как закапризничал всю дорогу мучившийся деснами Кирюша, как поднялось давление у мужа, а таблеток под рукой не оказалось. Она успела 100 раз проклясть тот день и час, когда напросилась с детьми в поездку, но ничего уже нельзя было изменить. Промаявшись всю долгую дорогу, радостного от встречи с Мараном Настасья не ждала, потому когда в долине они встретились с Немецан с Мукучем, который должен был доставить их на своей телеге на макушку Манишкара, она еле сдерживала слезы. Немецан Смокуч, исполинского роста седовласый и кореглазый старик, обнялся с Тиграном, а потом протянул ей руку. «Здравствуй, дочка». «Почему вас зовут Немецанц?» — спросила Настасья, пожимая его сухую ладонь. «Потому что дед мой вернулся с мировой войны с женой немкой. Ну и стали нас в память о бабушке звать Немецанц», — ответил Мукуч и состроил смешную козу Кирюше. Тот заулыбался, потянулся к седобородому незнакомцу вылитый керакос, хохотнул старик и вопросительно глянул на Настасью, выпрашивая позволение взять младенца. Настасья тотчас отдала ему сына и улыбнулась. «Знаете, а ведь мой прадед тоже воевал на той войне и тоже вернулся с женой немкой. Вот видишь, как хорошо», — ответил старик, трогательной тетешкой с Кирюшей. «Мир маленький, а мы большие, хотя по наивности и глупости всю жизнь считаем наоборот». «Стася Джан, ты, главное, корень не обрывай. Не то растение обидится и в следующем году не вырастет», — объясняла Исаман, показывая, как нужно правильно обрезать ножом стебель конского щавеля, так, чтобы оставался торчащий из земли крохотный вершок. Настасья кивала, напряженно прислушиваясь к трудной местами стрекочущей шершавой речи. «Вы только тихо говорите, чтобы я понимала», — попросила она. «А я разве ору?» — развела руками Исаман. Валенка рассмеялась. «Она хочет сказать медленнее, говори. Строчишь, как пулемет, вот она твою скороговорку и не понимает». «Буду медленно», — обещала Исаман. Настасья обернулась к огромному раскидистому дубу, под тенью которого на сложном вдвое домотканном пледе лежал Кирюша. Сидящая рядом Анатолия сделала успокаивающий жест рукой. «Все в порядке, не волнуйся». Из-за слабого здоровья толком насобирать конского щавеля ей не удалось. Через полчаса закружилась голова, и к горлу подступила тошнота. Потому ее назначили ответственной за ребенка. Остальные женщины, согнувшись в три погибели, медленно продвигаясь вверх по пологому склону, обрезали ножами и складывали в мешки волнистые по краю листья авилука, стараясь сохранить всю длину стебля. «Стебли тоже съедобные?» — полюбопытствовала Настасья. «Нет, мы их потом выкинем», — ответила Валенка. Настасья решила, что про свекровь иронизирует, но та даже не улыбалась. «Сейчас соберем авилук, и ты поймешь, зачем нам стебли». Алиса обрывала первую, еще не успевшую созреть землянику, и ела, гримасничая от горчинки. «Зачем ты ее портишь? Оставь, пусть созреет», — сделала ей замечание Настасья. «Мне так вкусно». «Созреет, будет вкуснее». «Ладно, съем еще две штучечки, и все». Солнце давно уже поднялось, но день выдался милосердно облачным. Подгоняемая ветром туманная дымка затянула небо от одного его края до другого. Воздух был золотист и влажен, и остро пах пряными травами, названий которых Настасья не знала. Она дышала глубоко и свободно, приноравливаясь к новому для себя ощущению размеренности бытия, которым было пронизано вокруг все, начиная от обступающего макушку манишкара древнего леса, каждое дерево которого, казалось, говорило на своем языке, и заканчивая людьми. Старухи работали не торопясь, подоткнув передники так, что можно было в образовавшийся карман складывать авилук. Собрав достаточное количество, они семенили к мешкам и складывали туда влажные пучки зелени. Настасье тоже выдали передник, но подтыкать его так, чтобы край не отматывался, она не умела, потому придерживала его рукой. «Может, отдохнешь, дочка?» — предложила ей Валенка. «Ну что вы!» — смутилась она. «Вы, значит, будете работать, а я должна отдыхать?» «Так мы всю жизнь этим занимаемся. Привыкли уже. Мне в радость». «Ну, раз в радость». Настасья аккуратно обрезала стебель авилука, сложила в пучок, потянулась к следующему кустику и вдруг замерла. Соднящая тягучей болью грудь внезапно онемела и увлажнилась. Она резко выпрямилась, полезла рукой в вырез платья, нащупала один взбухший сосок, потом другой, отогнула чашку бюстгальтера, та промокла почти насквозь. «Я сейчас», — шепнула про свекровь и заторопилась к вековому дубу. Кирюша, огукая, пуская пузыри, ползал по краю пледа и увлеченно рвал травинки, которые Анатолия тут же выковыривала из его пухлых кулачков. «Я сейчас», — повторила Настасья, выудила из сумки носовой платок, нырнула за широкий ствол дерева, расстегнула платье, высвободила грудь и ахнула. Соски струились молоком. Она ринулась было кормить ребенка, но тут же одернула себя. Испугалась, что внезапно вернувшееся молоко навредит малышу. Недолго думая, согнулась пополам и принялась поспешно сцеживаться, надавливая ладонями на грудь от основания в направлении сосков. Молоко лилось струями на незабудки, обильно растущие под дубом, стекало вниз по лепесткам и травинкам и исчезало в земле. «Все в порядке?» — позвала Анатолия. «Да, да», — поспешно ответила Настасья. Закончив со сцеживанием, она привела себя в порядок, разорвала носовой платок пополам, проложила чашечки бюстгальтера так, чтобы защитить от мокрой ткани соски. Кирюша при виде матери закапризничал, попросился на руки. Настасья подняла его, прижала к себе, расцеловала в пухлые щечки, зарылась носом в складочку на шее, вдохнула нестерпимо родной аромат нежной детской кожи. «Сыночка!» Анатолия глядела на нее и улыбалась. Потом тяжело вздохнула, опустила глаза. «Мне так и не удалось родить ребенка». Настасья положила Кирюшу на плед. Тот захныкал, недовольный. «Сейчас, сейчас, потерпи немного», — попросила она. Нашарила в сумке бутылочку со смесью и протянула Анатолии. «Покормите?» «Конечно, покормлю». Анатолия повернула младенца на бочок так, чтобы ему легче было пить, заправила под щечкой пеленку. «Ты не думай, Стася Джан, я умею обращаться с детьми. Вон и Саман спроси. Я в свое время с ее внуками сколько провозилась». «А где теперь внуки и Саман?» «На войне погибли». «А дети?» «Кто в голод ушел, кто в годы войны?» «Может...» «Я, конечно, ни на чем не настаиваю», — нерешительно начала Настасья. «Но я подумала...» «Вдруг у вас нет детей, потому что Бог хотел уберечь вас от неподъемного горя?» Анатолия подняла на нее свои необычайно темные, аж зрачок не разглядеть глаза. «Может быть, дочка». Вечером Настасья пошла прогуляться по Марану. Впереди, мелькая испачканными в дорожной пыли пятками, радостно щебеча летела Алиса. Кирюша спал, свернувшись калачиком в привязке. Посоветовавшись с Валенкой, Настасья все-таки решилась покормить его. Он взял грудь неохотно, видно, привык к сладкой искусственной смеси, но потом вовлекся, да так и уснул, а при попытке переложить его на тахту хныкал и цеплялся ноющими деснами за сосок. Настасья, прижимая его к себе, брела по деревне от одного покинутого дома к другому, останавливалась возле каждой калитки, вглядывалась под слеповатые наличники окон, осыпающиеся стены, в щелях которых давно уже свили гнезда птицы, забитые ветряным сором ржавые водостоки и сохшие заборы, их колья торчали из земли, словно сгнившие зубы доисторического дракона. Иногда, наглядевшись на очередное строение, она водила пальцами по воздуху, словно хотела ухватить ускользающую суть того оглушительного одиночества, которым разило от каждого дома, будь тот обитаем или нет. «Как же такое могло случиться?» — спрашивала Настасья и не находила объяснения. Деревня молчала, пестуя в своих каменных объятиях бесконечную печаль. Руки пахли горчащим соком, она вспомнила, как неумело плела сегодня авилуковые косички, попеременно добавляя в каждую новую прядь по листику и оставляя торчать наружу стебли. Плетенка походила на колос пшеницы, только длинный, в 1,5–2 метра. Потом торчащие усики стебля аккуратно обрезали ножницами. «Теперь ты понимаешь, зачем они нам были нужны? Чтобы легче заплетать в косички листья», — объясняла просвекровь. «А дальше что нужно с ними делать? Хвостики оставим скотине, а косички развесим на бельевой веревке и дадим хорошо высохнуть. Потом сложим в холщовые мешочки и оставим на зиму». «Готовить как?» «Просто. Провариваешь в кипятке, сливаешь воду, тушишь жареным луком, поливаешь с хтор-мацуном, ешь с хлебом и брынзой. Если праздник, посыпаешь зернышками граната и тертым грецким орехом. Так нарядней. Вкусно?» «Тебе не понравится», — рассмеялась Валенка. «Почему?» «С непривычки любая еда кажется невкусной». «Я привыкну», — зачем-то обещала ей Настасья. Валенка обвязала кончик авилуковой плетенки суровой нитью, обмотала в круг, отложила в сторону, взялась за следующую. «С прошлой зимы осталось немного. Приготовлю. Вдруг тебе и впрямь понравится». Когда Настасья уходила на бельевой веревке, покачиваясь в такт дыханию ветра, сушилось 18 толстых авилуковых кос. Тигран проводил ее до конца улицы, а потом, уступив заверением, что сопровождения нет никакой нужды, возвратился в дровяной сарай к работе. И Настасья осталась лицом к лицу с Мараном. Вернулась она спустя 2 часа, сосредоточенная и задумчивая. «А знаешь, о чем я сожалею?» — спросила она, когда, выкупав и уложив детей спать, они с мужем пили на веранде заваренной Валенкой чай с чабрецом. «О том, что под рукой нет карандаша и бумаги». «Можно попросить немецан Смокуча, он привезет из долины». «Попроси, пожалуйста». «Я не уверена, что получится. Много лет не вспоминала о рисовании, но сейчас почему-то захотелось». Тигран обнял ее за плечи, поцеловал висок. «Хорошо».